и вдруг быстро заговорила. «Не буду благодарить Милли, потому что это вы, не а, не она. У нее и мысли такой не водилось. Не, это вы, мисс. Я вчера ревела, так ревела. Вспоминала те яблоки, и как вы подкатили их к моим ногам с ласковым словом. Ну, тогда, когда отец стукнул меня по голове палкой. Вы ко мне с добром, а я такая дрянная. Вы б меня лучше побили, мисс. Вы добрее ко мне, чем отец или мать, добрее, чем все, кого не возьми. Я согласна умереть за вас, мисс, потому что на вас даже глядеть недостойно». Я изумилась, расплакалась. Я была готова обнять бедную Мэг. Я ничего не знала о ней. Не узнала и впоследствии. Она говорила с таким самоуничижением, обращаясь ко мне. Не от внушаемого религии смирения души, но от любви и благоговения передо мной, тем более поражавшими, что она была гордячкой. Она все простила бы мне, кроме малейшего сомнения в ее преданности или мысли, что она способна как-то обидеть, обмануть меня. Я уже не молода теперь. Мне ведомы печали, и с ними все, что влечет за собой богатство, по сути, неизмеримое. Но обращенный в прошлый взгляд теплеет, задерживаясь на нескольких ярких и чистых огнях, освещающих темный поток моей жизни. Темный, если бы не они. А исходит свет не от великолепия роскоши, но от двух-трех проявлений доброты, которые могут вспомниться и в жизни самой бедной, простой, и рядом с которыми для меня, тихие часы, перебирающие в памяти прошлое, все фальшивые радости тускнеют и исчезают. Ведь тот свет не погасит ни времени, ни расстояния, потому что питает его любовь, а значит, он — свет небесный. Глава 10. О влюбленных. Примерно тогда нам неожиданно нанес приятнейший визит лорд Илбури. Он явился засвидетельствовать свое почтение, полагая, что мой дядя Сайлас уже достаточно оправился после болезни и может принимать посетителей. Я, наверное, взбегу наверх, повидаю прежде его, если он меня примет, а потом у меня будет пространное послание от сестры Мэри к вам и к мисс Миллисент. Но сначала мне следует покончить с делом, вы согласны? Через несколько минут я вернусь. Между тем в гостиную вошел наш дряхлый дворецкий и объявил, что дядя Сайлас будет рад увидеть гостя. Гость отправился наверх, но вы и представить себе не можете, какой уютной и веселой сделалась наша гостиная с его пальто и тростью, залогом того, что он вернется. Как ты считаешь, Милли? Он заговорит о лесе, о котором упоминала кузина Моника. Только бы промолчал. Да, отозвалась Милли, лучше бы он сначала с нами немножко посидел, потому что если заговорит, то отец выставит его за дверь, и мы уже никогда его не увидим. Верно, моя дорогая Милли. А он такой славный, такой добрый. И ты ему страшно нравишься. Я уверена, мы обе ему одинаково нравимся, Милли. Он уделял тебе много внимания в Элверстоне и часто просил петь те две чудесные ланкширские баллады, сказала я. Но когда-то у окна в теологических дискуссиях со столпом церкви, с преподобным Сприггом Бидлтеном. Брось, Мот! Как я могла, если он гонял меня по Ветхому и Новому Завету, по катехизису? Мне он просто противен, правду тебе говорю. А вы с кузиной Моникой такие глупые. И чтобы ты там не сочиняла, лорду ты очень нравишься. Ты и сама это знаешь, девчонка. Ничего я не знаю. И ты, девчонка, не выдумывай. А вообще мне все равно, кому я нравлюсь, кому нет. Только вы близкие меня любили. Я дарю тебе лорда, если хочешь. Мы болтали в таком тоне, когда он вернулся в комнату немного раньше, чем мы ожидали. Милли, которая, как вы, должно быть, помните, только вступила на путь исправления своих привычек и еще сохранила кое-какие приставшие дербиширской коровнице, украдкой щипнула меня за руку при его появлении. «Я только отказывалась от ее подарка», — проговорила эта ужасная Милли, отвечая на вопросительный взгляд лорда Илбури, «потому что прекрасно знаю, она его не отдаст». В результате я покраснела. «Нет, стала совершенно пунцовой. Говорят мне это к лицу. Надеюсь, что так. Ведь краснела я часто. и природа, наверное, позаботилась меня вознаградить. «Что и выставляет вас обеих в самом привлекательном свете», — сказал лорд Илбури с невинным видом. «Не решу только, чем больше восхищаться. Великодушием предлагающей стороны или же отказывающейся?» «Ну, это была любезность, если бы вы только знали». «Сказать ему?» — обратилась Милли сперва к лорду, потом ко мне. Я остановил ее по-настоящему сердитым взглядом и сухо произнесла: «Незачем».